Пауза Жени Котикова. Его раскаленный молот снова и снова вбивался в расплавленную плоть ее естества. Бедра Эмилии содрогались, сотворяя новую жизнь. «Жень, ну что за хуйня?» «Ну так любовь, Женя! Женя, так нельзя!» Юки развернула компьютерное кресло и посмотрела прямо в его рыбьи глаза под толстыми диоптриями. «Женя, это не любовь. Это пенопластовое говно». «А как тогда?» «Ты вот когда любил, у тебя как было?» «Не знаю. Я не любил». «Слушай, может, я тебя люблю?» «Жень, я муза. Я не для трахаться, я для дела». «Да я в реальности как-то не очень», — признался Женя. «Я придумывал всегда». «Евгений, я уйду. Серьезно. У нас контракт до Нового года. Я просто уйду и не вернусь». «Ну а что мне делать? Может, порно посмотреть?» «Жень, ты талантливый. Но если никогда не любил, о любви писать не сможешь. Тем более о сексе». Юки открыла окно и залезла на подоконник. «Короче так, до Нового года 8 часов. Либо ты находишь себе женщину, либо мы больше не увидимся». Она вышла в окно, присоединяясь к другим снежинкам. Евгений Котиков надел подштанники, майку, шерстяные носки, теплый свитер, шарф, шапку с помпоном и зимнее пальто. Он вышел в странный, немного страшноватый, реальный мир. Этот мир был скользким, хоть его и обильно посыпали песком. Прохожие спешили, неся, таща, уволакивая продукты и подарки в свои квартиры, украшенные мишурой и китайскими сувенирами. На фоне всего этого сумасшествия слышался издевательский смех Санта-Клауса. «Хоу-хоу-хоу! Ты неудачник! Снова один в Новый год!» «Что, простите?» «Я говорю, вы снова один в Новый год?» — спросил промоутер. «Приходите на быстрые свидания и найдите того самого человека, с которым встретите и проведете Новый год», — выговорил он заученный текст. Женя неуверенно взял холодную бумажку. Он не был фаталистом, но нос и ноги ужасно замерзли, а кафе со свиданиями было совсем близко. Женя вошел в кафе и остановился. Не от нерешительности. Просто очки запотели и никак не хотели отмерзать. Евгений сложил пальто в огромную кучу, накиданную на столе, и сел на свободный стул. Напротив него была женщина в массивной меховой шапке и в меховом воротнике. «Дамы и господа, мы начинаем наши новогодние свидания», — сказал ведущий. «Напоминаю правила. Кавалеры сменяют друг друга по часовой стрелке. У каждой пары есть минута на общение. Если вы уверены, что нашли своего избранника, можете отсесть за столик для двоих». Женя не знал, о чем говорить, поэтому спросил прямо. «Как вы думаете, что такое любовь?» «Любовь — это когда вся в мехах». Женщина напротив улыбнулась и нежно погладила воротник. Евгений Котиков любил животных в виде животных, а не в виде воротников, поэтому разговора не получилось. Прошла минута, он пересел к следующей женщине в плюшевом ободке. «Что такое любовь?» — спросил Женя без предисловий. Женщина задумалась. «Любовь — это когда не страшно, без макияжа». Женя оценил ответ и еще немного проспрашивал о том, как отличить доверительное без макияжа от охладевшего без макияжа. Следующей оказалась совсем молодая девушка. «Так что же такое любовь?» — снова спросил Женя. «Любовь — это когда лайкает только тебя и умеет делать красивые фоточки». Женя не умел. Он пересел, напротив оказалась пышная дама. «Что такое любовь?» «Любовь Она облизнулась. «Это вкусно покушать. К примеру, вас бы я точно съела». Женя поспешно отсел. «Что такое любовь?» — спросил он следующую. Женщина посмотрела страстно, но Жене показалось, что у нее что-то болит. «Это когда он правильно питается, чтобы сперма вкуснее». Женя подавился водой, часть пролил на брюки и ушел в туалет привести себя в порядок. Когда вернулся, сел напротив женщины в очках. «Как думаете, что такое любовь?» Женщина думала целую минуту, но так и не ответила. «А вы как считаете?» «Интересно. Вы первая, кто спросил». Женя поправила очки. «А я и не знаю». Они помолчали. «Вы мне подходите», — сказал Женя. «Естественно», — сказала женщина. «Больше никого ведь и не осталось». Женщина обвела взглядом пустой зал и тоже поправила очки. «Меня Лена зовут. А вас?» «А меня Женя». «Вы оливье с горошком?» «Разумеется». «Тогда пойдемте ко мне. У меня тазик и елка наряжена». Лена и Женя сидели за праздничным столом, изучая салаты. «Хотите еще шубы?» — спросил он. «Нет, спасибо». «Может, любовью хотите заняться?» «Давайте. До президента ведь еще полчаса», — согласилась Лена. Она разложила диван, разложила постельное белье и разлеглась сама. Женя разделся, снял очки, но носки оставил для уверенности. Он погасил свет, но горела гирлянда, и совершенной темноты не получилось. В елочной игрушке выпукло отразился голый Женин зад. Женя залез под одеяло, лег рядом и положил руку Лене на левую грудь. «Ой!» — охнула Лена и отстранилась. «У вас рука холодная». Женя стал греть и растирать руки. «А у вас ноги ледяные. Это плохие сосуды. Наследственное», — пояснила Лена. Они полежали еще. «Что-то у нас не искрит», — вздохнул Женя. «Хоть коробку с бенгальскими огнями поджигай». «Верно». Лена села спиной к стене. «Прямо как у Пастюшевского. Не горит, не дымится, не дышит». «Не вздымается и не болит», — продолжил Женя. «Я тоже люблю раннего Пастюшевского». Лена посмотрела на Женю жарче. «У вас такой необыкновенный взгляд», — прошептал Женя. «Это все астигматизм», — хрипловато ответила Лена и поцеловала Женю в губы. «Вы, когда будете меня любить, читайте стихи. Это ужасно эротично». И Женя читал. Правда, сначала от перевозбуждения все забыл и никак не мог справиться с одышкой. Но потом слова вернулись, и ритм поэзии Шалоева очень помог Жене поймать правильный темп. Позже, когда Лена скрылась под одеялом, Женя стал декламировать Аргубяна. Очень уж экспрессивно тот писал. А когда одеяло было окончательно сброшено, Женя перешел к пронзительной поэзии Чепорского. Лена оценила выбор и рефреном выкрикивала некоторые строки. В старой елочной игрушке в ту ночь отразилось столько, сколько не отражалось за всю ее стеклянную жизнь. Женя много читал о любви, но не думал, что она такая. Он снял носки и остался совершенно голым, целиком доверившись Лене. Они пропустили выступление президента по Челябинску, по Москве и даже по Калининграду. «Жаль, что так поздно», — подумал Женя. «Моя муза от меня ушла». «А что это за последнее стихотворение вы читали? Я его прежде не слышала», — спросила румяная Лена, пытаясь нащупать очки. «Это я сам сочинил», — рассеянно ответил Женя. «В процессе». И только на следующий день, доедая оливье с горошком, Евгений Котиков все понял.